Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Рассмотрев первые две части книги Неемии, а именно главы 1 по 7, которые передают историю восстановления стен Иерусалима, а также главы 8 по 10, касающиеся чтения или повторения вслух народа закона, переходим к третьей и последней части книги, главы 11 по 13. Мы даем ей название «Поселение людей в Иерусалиме». Эта часть сразу же открывает повелением бросить жребий в отношении поселения 1/10 части народа в городе Иерусалиме, остальные пошли бы в другие города. Следует помнить, что Иерусалим был сильно разрушен десятилетиями назад, и все же следы этого разрушения были очевидны. Храм, конечно, в периоде этого времени был восстановлен, а также и служение Богу. Также и стены города были восстановлены, как мы сказали раньше. Однако большие районы Иерусалима нуждались в исправлении. Недостатки в этом отношении были видны всюду. Шрамы войны наблюдались вокруг. Здания были в руинах. Мусор не был убран. Многие города даже в наши времена десятилетиями носят на себе признаки бывшей войны, хотя теперешние методы удаления остатков разрушения пошли далеко вперед. По возвращению на родину многие не хотели жить в Иерусалиме, а поселились в других местностях страны. Иерусалим переживал трудности по причине малого населения, хотя храм функционировал и стены были восстановлены. Это обстоятельство угрожало благополучию города. Как он мог быть защищен от противников, хотя стены его и были восстановлены, хотя ночью стояла стража и ворота были заперты? По этой причине было решено, чтобы часть народа, жившего в других городах и селениях, была переселена в город Иерусалим. Многие из простолюдя были готовы жить в Иерусалиме, хотя материально им и было бы труднее там существовать, нежели в малых городах. Любя город своих праотцев, они были готовы жить в нем, даже перенося трудности. Но таковых было мало. Было необходимо большее число. Поэтому было решено бросить жребий среди живших вне Иерусалима с тем, чтобы 10-я часть этого числа поселилась в Иерусалиме, а остальные жили вне его пределов. Читаем в книге Неемии, 11 главе, 1 стихе, такие слова. «И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребий, чтобы одна из 10 частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а 9 остальных частей оставались в прочих городах». Этот метод был одобрен и, по-видимому, принес добрые результаты. Желавших поселиться в Иерусалиме добровольно приветствовали с энтузиазмом и хвалили. В 14 стихе говорится похвально относительно некоторых людей в этой группе. «И братья его, люди отличные, а их руководитель Завдиил, один из великих в народе». В 17 стихе читаем. И Матафия, главный начальник, словословие при молитве. Даже и среди имен рядовых мужчин есть информации, проливавшие свет на их характер и заслуги. Они жили в Иерусалиме. В 12 главе мы имеем перечень прибывших с Зарававелем много раньше достижений Неемии во имя Господа. По-видимому, Неемия вернулся назад в Вавилон по завершению труда в Иерусалиме. Вы помните слова 2 главы 6 стиха, который свидетельствует, что Неемия выпросил у царя идти в Иерусалим на определенное время, которое он сам определил перед царем, чувствуя, что успеет совершить в Иерусалиме все необходимое. Так как стены были восстановлены в течение 52 дней, можно допустить, что приблизительно это и являлось временем его отсутствия из Вавилона. Когда Неемия совершил следующее путешествие в Иерусалим, то приурочил к этому времени и посвящение, 12 глава, 27 стих. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуках кимвалов, псалтирей и гуслей. Хотя этот праздник посвящения был отложен временно, но все же он был временем большой радости. И Неемия снова прибыл в Иерусалим, дорогой для него город. Его большая организационная способность проявилась в приготовлении планов для этого праздника. Все должно было совершиться чинно, при соблюдении порядка, раздавалось со всех сторон звуки прославления, музыка, гремели трубы и голоса левитов, их стройное пение прославляющего Бога за его доброту и охрану оглашали воздух. На этом месте будет подходящим закончить повествование о переселении новых жителей в Иерусалим. Охрана была гарантирована стражей на стенах. Поклонение Богу в нем совершилось верными ему священниками. Однако последняя глава книги открывает, что возникли проблемы в жизни народа во всей стране. Библия всегда верно передает об обстоятельствах и переживаниях, хотя они и не прославляют человека, его способности или духовную цельность. Иногда, читая страницы слова, мы встречаемся с ужасными картинами греха, порока, нечестия, которые вызывают внутреннюю дрожь. Читаем о людях, которые жили раньше хорошо, а потом пали, и поведение их вызывает упреки и соблазн, унижая имя Господа. Это мы видим, обращаясь к 13 главе. Вероятно, во время отсутствия Неемии из Иерусалима некоторые священники вошли в союз с противниками Неемии и дела Господня. 13 глава, 6 стих. «Когда я не был в Иерусалиме, — говорит Неемия, — все это происходило. Один из главных священников, Елиашав, дал Товии большую комнату одному из противников Неемии, 6 глава, 1 стих. Это большее могло оказаться неправильным, чем допущение его жить в доме Господнем. Это было для Неемии весьма неприятно, 13 глава, 8 стих. И он немедленно распорядился, чтобы эти люди были удалены из священного двора. Союз с врагами Евангелия невозможен для тех, кто любит Господа и старается служить Ему. Конечно, мы стараемся достичь неверующих со словом Евангелия, чтобы помочь им найти путь спасения, но мы не можем делать с ними союзы, которые не принесут славы имени Божию, но принесут унижение Его делу. Еще одно обстоятельство упомянуто в этой последней главе, которое связано с материальной заботой о служащих при храме. Эта забота была пренебрежена. Слово Божие учит, чтобы это попечение было проявлено о тех, кто служит при храме, чтобы это служение не остановилось. Читаем. «Я сделал об этом выговор начальствующим. Результат этого был, что установили возобновить приношение десятин от плодов или деньгами». Неемия это установил не для своей пользы, но для поддержания служения и порядка при храме. Также естественная сторона человека открывалась в словах Неемии, когда он представил пред Господом напоминание об этом. «Помяни меня, Боже, во благо мне». Я желаю остановиться на этой истории, что Бог знает обо всем, что мы совершили ради Него и имени Его. Может быть, мы забыли, но Он нет. Люди могут даже унижать совершенное нами, но Бог ободряет это служение, и этого нам достаточно. Он судит справедливо и всегда праведно, согласно Его совершенному знанию всего. Человек судит согласно взгляду его очей и своим пренебрежением. Зачастую разница в оценке Божией и человеческой весьма поразительная. Хорошо оставить все в руках Божьих. Этот секрет был ведом Неемии. Но еще одна опасность была заметна в городе. Она была связана с назначением Богом днем покоя в течение недели. Это было пренебрежено начальниками. Поэтому Неемия поставил перед ними требования. Он серьезно напомнил о поклонении Богу в тот день. Ничто не должно было стоять на пути к этому. Эта книга весьма сильно приносит нашим сердцам и умам и в наши дни о нужде служения Божьих, которые со всей решительностью готовы повиноваться воле Божьей и не идти на компромиссы или уступки. Таким человеком являлся Неемия. Он верно служил Господу, и книга заканчивается подходящими словами. «Вспомни меня, Боже, во благо мне! Не скажем ли и мы в заключение, предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит желание сердца твоего. Аминь».